торопя избирателей, чтобы к 10 было 100%. А если кто заболел, к тому придут с урной. Пришлось заночевать в институте, тем более, что по радио сообщили, в Москве, в черте города, тоже густой туман, нулевая видимость. Члены избирательной комиссии разбрелись по аудиториям, прикорнули на скамьях, укрывших с пальтишками. А молодые агитаторы ночь напролет грели задницы на батареях парового отопления, курили, болтали о том о сём. Молодым без сна вполне возможно обходиться, им только бы жратвы побольше. Вот тогда Алексей Рыжов и пленился от безделья и бессонницы девушкой в пепельных легких кудрях с заманчивыми синими глазами. Выяснилось, что живет она здесь, в Химках, на левобережье, пыталась поступить в библиотечный институт, ведь рядышком, но ляпнула что-то не в попад на экзамене, ее не приняли, зато устроилась работать лаборанткой, а на следующий год попробует опять, вот и все, Панкратова Лиля. Они спустились в зал, где все уже было готово для голосования, столы комиссии с табличками алфавита, кабины, занавешенные желтым плюшем, вокруг кумач и даже герани в горшочках. Она спросила, как он думает, обязательно ли заходить в кабину, ведь могут подумать про человека, что он там вычеркивает. Алексей объяснил ей, что заходить все-таки надо, иначе, если все будут топать прямо к урнам, получится, что заходят только те, кто против. Он предложил ей, давай заглянем. Она согласилась. Вот там-то он одной рукой задернул поплотнее желтый плюш, а другое обхватил ее талию и почувствовал, как она гибка и податлива. Прилип к ее свежему рту. Но тут кто-то снаружи кашлянул строго. Они проглядели, что кто-то есть, вылетели, стремглав, как пули, в коридор. Алексей оглянулся, увидел, как Лилька семенит по тропинке обратно к платформе в туфлях-лодочках, дырявина с высокими каблуками, а шелковые ее чулки уже до колен облеплены снегом. Ресторанный зал был в подземелье, в глубоком подвале, без единого оконца, ни щели наружу, с низким сводчатым потолком. Он, по недавней военной памяти, сразу внушал мысль об бомбоубежище. Но, пожалуй, любой москвич, или даже не москвич, а обычный человек, хоть пару недель потершийся в столице, уловил бы здесь и другое несомненное сходство — с метро, с его колоннадными либо сводчатыми подземными залами, где вдосталь сияющих люстр и плафонов, мрамора и бронзы, где вместо окон веселят глаз витражи и живописные панно, залитые солнцем в любую погоду и в каждое время года. Все как там, но в отличие от метро, здесь еще витали упоительные запахи сочной баранины, ворочающиеся на шампурах, цыплят, румянящихся под гнетом, репчатого лука, орехового соуса, трав, молодого вина и крепкого кофе. Он мысленно похвалил себя за то, что из всех известных ему понаслышке московских ресторанов выбрал именно Арагви. Он не ошибся. И, наверное, Семен Ильич Улитин, который провожал и напутствуя советовал ему хорошо гульнуть в столичных кабаках, тоже одобрил бы этот выбор. «Ой, не могу я больше терпеть», — пожаловалась Лилька, — и, отломив кусочек горячего лаваша, который им уже поставили на стол, впилась белыми зубами в белое тесто. Алексей ободряюще улыбнулся. Он и сам подыхал с голоду. У него кружилась голова от всех этих запахов, от предвкушения. «Послушай», — сказал он, — «ты меня всю дорогу расспрашивала и расспрашивала о севере, обо мне». «Ну да, мне же интересно». «Я понимаю». Он наклонил голову снисходительно и польщенно. «Но ведь и мне интересно, как ты?» «А что я?» — отмахнулась Лилька. «Ты собиралась снова поступать в институт? Поступила?» «Нет, я раздумала». Он вылупился на нее, тем самым выражая недоумение и неодобрение. «Просто не захотела, и все. А зачем? Я и так работаю, получаю свои много-мало. А если даже выучиться, 4 года мозгами трясти, на заочном 5, потом-то что? Те же самые много-мало в какой-нибудь библиотечке Бабаевского выдавать. Да еще зашлют по распределению в тьму таракань, вроде твоей. Нет, ты, конечно, извини, может быть, в твоей кисельные берега, а я не хочу». Алексей по-прежнему выражал молчаливое неодобрение. Тогда она рассердилась, вдруг отложила хлеб и показала зубки. «Ахах! Все учатся, мучатся без этого, как же, да? Ну так я и про тебя могу. Ты-то зачем на этом севере застрял? Скажи честно, Лешенька, хороший мальчик, скажи девочке правду». «Я?» — воздел он плечи в праведном изумлении, ведь всю дорогу ей рассказывал,